Коба, точнее, царь Коба, один из ранних псевдонимов Сталина. В молодости он был натурой яркой и романтической, особенно в ту пору, когда, лихо подкручивая усы, грабил почтовые кареты и бегал от царской охранки. В своих воззваниях он клеймил чиновников и полицейских сатрапов, писал возвышенные стихи, некоторые из которых тут же включались в школьные хрестоматии. Исторический Коба, или Кавад, персидский царь Кавадес из династии Сасанидов. Он правил в VI веке нашей эры. По свидетельству греческих историков, был он великим волшебником. Среди его сокровищ был магический перстень с алым камнем. Внутри камня обитала говорящая голова со змеями вместо волос, подобная медузе Горгоне. Но Коба был не просто царем. Он был первым в истории царем-коммунистом. Его учителя, маги, зороастрийцы требовали разделить имущество богатых между всеми и жить в братской любви и поклонении солнцу, символу справедливости. Кабадес пропитался идеями равенства и приступил к решительным действиям. Конечно же, придворные ретрограды возненавидели своего царя. Он был свергнут и заключен в тюрьму. Прекрасная женщина помогла ему бежать, и Коба вернул себе престол. Кстати, Сосо Джугашвили не только принял на себя имя древнего царя-мага, но и следовал по его стопам. Он рано окунулся в мечты о царстве справедливости, он пережил гонения, и влюбленная русская девушка помогла ему бежать из ссылки. Он сумел создать новую религию, религию великой борьбы и великой победы. И все, кто поняли это, становились жрецами красной веры. Но единожды примерив маску Кобы, не так-то легко ее снять. За 2 года до своей смерти Кабадес зверски расправился со своими сторонниками и учителями. Маздакитов заманили на пир, где все маги-коммунисты были уничтожены. Не так ли Сталин расправился со старой Ленинской гвардией, непреклонной и тайно враждебной? Он сделал ставку на молодежь и оказался прав. Кстати, и царь Коба сразу после постыдного кровопролития силой покорил Восточную Грузию. Но эти деяния не помешали ему остаться героем всего Закавказья. История действительно похожа на змею, кусающую собственный хвост. Не совсем верно. Временами она напоминает кобру, изготовившуюся к атаке. Позвольте, сударыня. А теперь долгожданный сюрприз. Со значительной миной я вынул из ее рук листы с Чингизиадой, достал трость, крепко щелкнул змея по носу и артистичным жестом перевернул тайник, чтобы перстень выпал в подставленную ладонь. Алле! Оп! Перстня не было. Я выскреб из трости остатки пуха. Ничего. Представляю, каким идиотом я казался ей в эту минуту. Маша, он был здесь еще вчера. Ты мне веришь? Конечно, верю, ответила Маша. И что там пряталось от Света? Перстень с огромным рубином. Тот самый, о котором ты пишешь? Это что, совпадение или шутка? Промысел судьбы. Знаешь, я уже убедился. Если встаешь на тропу поиска, тебя с одной стороны стараются спихнуть, но с другой посылают ободряющие знаки. Есть многое на свете, друг Арсений, что и не снилось нашим мудрецам. Откуда у тебя этот раритет? Маша указала глазами на тросточку. Наследство одного фокусника. Ничего не понимаю. Я всю ночь чуть ли не в зубах ее держал. Да, вот это фокус. У тебя, наверное, были попутчики? При воспоминании об экстравагантной Анели я невольно опустил глаза. Была попутчица. Какая-нибудь бодрая старушка донимала тебя рассказами о правнуках, и к утру ты уснул, как убитый. Сознаюсь, она была красивая и молодая, и к тому же с гривой рыжих волос. Все ясно. Наверняка поезд еще где-то в тупике. Если у проводника остались билеты, то эту красотку еще можно разыскать.